Глава 10. Туалетный король. Во вторник Турецкий собрал всех участников следственной бригады ни свет ни заря. В половине 9 утра был приглашен и Троекуров из Департамента экономической безопасности МВД. Александр Борисович опасался, что сыщики после первых стремительных шагов, как порой случается, перейдут на неторопливую рысь. Тогда следствие может затянуться до греческих колен. Поэтому именно сейчас их нужно подогнать, именно на переломе, обозначающем границу между поисками по горячим следам и обычным рутинным, грозящим завершиться унылым глухарем расследованием. Все были ознакомлены с подробными показаниями Павла Афанасьевича Саврасова, брата погибшей. К тому же оперативники разговаривали со многими ее коллегами в сердце России. В общем и целом сотрудники банка подтвердили, что Скворцовская была близкой подругой Тамары Афанасьевны. Упоминалось и имя Аркадия Верещагина. Про Альбицкого и Коростылева никто никогда не слышал. Однако последние две фамилии часто встречались в находившихся в кабинете ежедневниках Пресняковой. Обзор записных книжек погибшей проводила Галина Романова. Тамара Афанасьевна стала первой заместительницей председателя «Сердце России» около 3 лет назад. Многие ее записи, сделанные за это время, сохранились. Анализируя их, Романова выявила закономерность. Фамилии, представленные в строках с указанием часов и минут, означали, что туда должна была позвонить в это время Преснякова. Записи в нижней части листов обычно делались во время разговоров с позвонившими ей людьми. Это тоже облегчит работу. По крайней мере, известна дата разговора. Галина расставила фамилии и названия организаций, с которыми общалась Тамара Афанасьевна, по частоте упоминаний, что составило весьма любопытную картину. Как раз чаще всего первая заместительница председателя «Сердца России» общалась с 4 однокашниками по аспирантуре, сыном Дмитрием, а также с 11 московскими банками, недавно лишившимися лицензий. «Насчет банков, майор, без вашей помощи не обойтись», — обратился Александр Борисович к Троекурову. Тот согласно кивнул. «Мои люди будут задействованы. Проверим». Галине Романовой поручили пройти по следам Скворцовской и Верещагина. Володя Паремский должен был заняться проверкой Альбицкого и Коростылева. Вячеслав Иванович вызвался разобраться с загадочным существованием сына Тамары Афанасьевны. Турецкий пообещал поговорить с бывшим мужем погибшей, Пресняковым. «Ну а вам, Алексей Михайлович, остается довести до победного конца линию охранника», извиняющимся тоном сказал руководитель группы Курточкину. «Складывается впечатление, что линия побочная, ложный след. Однако на полпути бросать нельзя, особенно если учесть, что у Сурманинова существовал какой-то загадочный бизнес. Значит, могли быть и конкуренты, и кредиторы, и должники. И существует вероятность, что сейчас на направлении главного удара находитесь вы, а не мы». В глубине души Курточкин тоже надеялся на это. Мимолетное упоминание прежнего сослуживца Сурманинова Геннадия о бизнесе Сурманинова, судя по тому, что о нем мало кто знал, тайном, вселяло надежду. Координаты его бывшего компаньона Стебелькова разыскали через адресный стол. Сергей Николаевич приобрел себе квартиру в районе Мариной Рощи, в новой высотной башне. Обычно в таких домах люди достаточно разобщены, мало что знают о соседях, так и сейчас. Милый общительный человек не чурается женского общества. Есть у него новая Ауди, которую держит в гараже рядом с домом. Однако кто Стебельков по специальности, чем он занимается, никто не мог сказать. Сержант Сыромятников, дежуривший вечер двойного убийства на Кутузовском, дал примерное описание внешности преступника, среднего роста, крепкого телосложения. Даже отсюда можно понять, что высокий худощавый Стебельков слеплен из другого теста, да и вряд ли станет бизнесмен выполнять работу киллера. Ему проще заплатить, чем рисковать самому. Сразу устанавливать за ним наблюдение, выявлять связи бессмысленно. Сначала нужно позондировать почву, поговорить. Может, там такое алиби, что и уцепиться не за что. Стебелькова он застал поздно вечером. Тут искренне удивился звонку следователя. По телефону Алексей Михайлович не стал называть причину своего интереса, чем заинтриговал туалетного короля. Отвечая на вопрос, когда они смогут встретиться, Сергей Николаевич сказал: Чем раньше, тем лучше. Договорились, что утром Стебельков заедет в городскую прокуратуру. Бизнесмен опоздал и долго извинялся. Это для меня новый маршрут, и я не ожидал, что будет такое количество пробок. Услышав о гибели Сурманинова, Сергей Николаевич сочувственно вздохнул. Ужасно, что творится. Молодой человек, и вдруг на тебе. Он сделал паузу, после чего спросил. А я-то тут при чем? Следов на месте преступления осталось мало, поэтому мы проверяем все связи убитого. Ну, тогда вы обратились не по адресу. Наши связи давно оборваны, мы уже несколько лет не общались. Что послужило причиной вашей ссоры? Причиной послужило то, что Максим хотел стать совладельцем фирмы, а не наемным работником. Почему вы не хотели этого? А чего ради? Я должен делиться с ним? Я и так ему хорошо помог. Он, не ударив палец о палец, получал от меня приличные деньги. Где бы он столько еще заработал? Максим упирал на то, что, пригласив меня в свой кооператив по производству наклеек для ранцев, он сразу сделал меня совладельцем. Мол, поступил так из дружеских чувств для поддержания хороших отношений. Но ведь это были другие масштабы. Уверен, владея он сетью общественных туалетов, тогда бы он меня совладельцем не сделал. Это даже технически сложно. Нужно переоформлять тьму тьмущую бумаг. А зачем он стремился стать совладельцем? В том-то и дело, что незачем, — в сердцах воскликнул Стебельков. Это была просто блажь. Деньги он и без того получал хорошие, будучи моим заместителем. Но ему не хватало престижности, хотелось где-нибудь небрежно бросить. Вот, мол, у меня есть свой бизнес. Не получилось? Не получилось. Я старался по мере сил и возможностей объяснить ему, почему. В результате Сурманинов уволился. Да. Скажите, перед уходом он угрожал вам? Вы так спрашиваете, улыбнулся Сергей Николаевич, будто это меня убили, а не Максима. Я вам скажу, что после его ухода я вообще с ним не виделся и даже по телефону не разговаривал. Курточкин задумался, постукивая ручкой по столу. Потом спросил. Один из его соседей по Лучинску сказал, что Сурманинов якобы готовил какой-то свой бизнес. Вы что-нибудь слышали об этом? Первый раз слышу. Что-нибудь предполагаете? Нет. Насколько мне удалось узнать, когда-то вас связывали общие интересы. Только не слишком оригинальные, с мрачным видом хмыкнул Сергей Николаевич. Тогда многие бросились в бизнес, все это не от хорошей жизни. Вот и мы также, еще работая на заводе, в свободное время приторговывали всякой мелочевкой. Сначала солнечными очками, потом фотографиями бодибилдеров. Очень хорошо пошел антисептический индийский крем. «Как вы наткнулись на столь экзотический товар?» — спросил следователь. Ему это действительно было интересно. «Случайно?» Ехали на электричке в Москву и увидели, каким бешеным спросом тот пользуется. Разузнали, что такое есть у единственного дистрибьютора, индийца, жившего в гостинице «Севастополь». У него одна баночка стоила 30 центов. Мы с Максимом решили продавать по 3 доллара. Кстати, крем был действительно неплохой, но недолго музыка играла. Конкуренты напустили на нас бандитов и, иллюстрируя человеческую беспомощность, перед непреодолимыми обстоятельствами он развел руки в стороны. Бизнес развалился. Бывшая жена Сурманинова говорила, что одно время он занимался ремонтным бизнесом. Стебельков поморщился, как это делают люди, когда им напоминаешь о чем-нибудь неприятном. И в эту авантюру мы вместе ввязались. И тоже все продолжалось недолго. Вы же, кажется, не специалисты. А мы придумали хитрый трюк. Давали 2 объявления. В одном приглашали на работу маляров, штукатуров, плиточников, в другом брали заказы на проведение ремонта. Одно время как-то выкручивались, сбивали конкурентам цены, чтобы завоевать клиентов. Потом случилась пара накладок, стала попахивать крупными неприятностями, и мы еле ноги унесли. Ну а туалеты? А что туалеты? Вроде бы, следователь замялся, не самое престижное занятие для молодых людей. Бизнес же не обязательно лежит в сфере интересов человека. Поверьте, ни меня, ни Максима общественные туалеты в детстве не интересовали. По большому счету, мне и сейчас на них наплевать. Я как каторжный занимаюсь этим, потому что дело прибыльное, и благодаря ему я могу покупать дорогие книги, домашнюю утварь, путешествовать, то есть делать все то, что мне по-настоящему интересно. Думаю, Сурманинов тоже не все делал для души. Во всяком случае, я помню, когда-то мы с ним разговаривали про работу охранников. Тогда такая профессия только появлялась. Так Максим смеялся над ними. Говорил, что если каждый человек возьмет себе по охраннику, то половина людей будет работать, другая половина охранять их. А если пойдет мона брать по 2-3 охранника, то вообще работающих станет гораздо меньше. В принципе же, он такое занятие презирал. Считал это недостойной работой для молодых здоровых людей. И вот надо же, как жизнь распорядилась. Сам стал таким.